«Совершенно с вами согласен», — Марлен Михайлович прозвучал поблизости несколько проржавленный голосишко. Кузенков отскочил от телевизора. В номер въезжала колясочка с его скромным ужином, целый набор подносов и подносиков, прикрытых серебряными крышками, плюс бутылка виски. Колясочку толкал слуга, средних лет костлявый субъект с улыбочкой, обнажающий анемичные десны. Седоватые крылья волос падали на глаза. «Вы нашли точное слово», — сказал слуга. «Андрей Лучников — нравственный подонок. Я его знаю с детских лет. Мы вместе учились в Симферопольской гимназии имени царя-освободителя». Кузенков молча смотрел на слугу и уже понимал, что это вовсе не слуга, что он, может быть, зря отослал Лопатова, что его здесь ждали, что нужно немедленно звонить господину Кокинаке, если это уже не поздно. Фальшивый слуга склонил голову и слегка подщелкнул каблуками. «Разрешите представиться. Юрий Игнатьев Игнатьев», — сказал он. «Простите великодушно, но это была единственная возможность предстать перед вами, а в этом у меня есть крайняя нужда». Подкинув фалды, как в XIX веке, Игнатьев Игнатьев присел на кресло. Но кресло было современным, утепляющим. Нагловатое, нарочито старомодное движение не соответствовало дизайну. Он как-то нелепо провалился, и чтобы соответствовать этому креслу, дерзко закинул ногу на ногу. Смещение времен и стилей оказалось столь дурацким, что Марлен Михайлович, несмотря на напряжение, усмехнулся. «Игнатьев, Игнатьев», — сказал он ледяным тоном, — «волчесотенец, знаю о вас немало». «В прошлом, любезнейший Марлен Михайлович», — сказал Игнатьев Игнатьев, подчищая себе ногти как бы небрежно, стильно и вновь фальшиво. «Волчья сотня вычистила меня из своих рядов, и я горд, что это произошло за несколько дней до того, как они продались СОСу. Теперь я член партии «Коммунисты-нефтяники». «Браво, браво», — сказал Марлен Михайлович из ВС и КН. «Поздравляю. Однако не могли бы вы оставить меня одного? Я не вполне... Более того, я вошел в ЦК этой партии. Сейчас хотел бы говорить с вами не как частное лицо, но как член ЦК». Игнатьев Игнатьев вопросительно протянул руку к бутылке. «Не трогайте виски», — с неожиданной для себя грубостью сказал Кузенков. Изображение Лучникова уже исчезло с экрана. Теперь ТВ-миг, захлебываясь, повествовал о драме, разыгравшейся в ялтинском Мажестике. Лючия Кларк нашла в постели продюсера Джека Хэллоуя местную аристократку Ниссельрода, в то время как... и так далее, и тому подобное. Среди интервьюируемых персон мелькнул на минуту и недавний эмигрант, кинорежиссер Виталий Гангут. Он категорически отмежевывался от постельной истории, заявляя, что на Лючию Кларк он кладет неясное место, господа, позднее постараемся уточнить, а Лидочку Ниссельрода видал в гробу, последует разъяснение, милость Дарья. Из всей остальной шараги знать никому не желает, а осьминога ценит как сильно секущего в кино продюсера. Без всякого сомнения, интервьюируемый был слегка или основательно навеселе. Ему был задан вопрос: «Кстати, правда ли, что вы совместно с Хэллоуэем вынашиваете планы сверхмощного блокбастера?» Гангут хитро заулыбался, погрозил пальцем и в таком виде был зафиксирован. «Кажется, вы знаете и этого негодяя, товарищ Кузенков?» — спросил Игнатьев Игнатьев, кивая на экран. «Я вам не товарищ», — рявкнул Марлен Михайлович. Налил себе полный стакан виски, а бутылку недвусмысленно переставил подальше от непрошенного гостя. «Что касается меня, то я знаю его прекрасно», — усмехнулся Игнатьев Игнатьев, ничуть не смущаясь. «Витя Гангут — нравственный урод и алкоголик, дружок нашего героя. Видимо, предательство родины у этих господ в крови». После стакана виски все вспыхнуло ярким светом и юмором. «Не позволит ли вам выйти вон, милостидарь, родитель Родины?» — сказал Кузенков Игнатьеву Игнатьеву и резко показал ему на дверь. В жесте было что-то ленинское. Зашевелилось лицо Гангута на телеэкране. В ответ на вопрос о Сосе он сморщился, будто прихлопнул на шее комара и пробормотал: «Презираю». Замелькало что-то зарубежное. ТВ-миг шуровал с одинаковым успехом по всему миру. Нефть, развратные морды шейхов и революционных лидеров, террористы, плейбои, ученые, спортсмены, модели и бляди. «Да, я родитель родины своей», — надувая спесью, — заговорил Игнатьев Игнатьев и снова потянулся к бутылке. Но Марлен Михайлович вновь ее переставил подальше. «И ради борьбы с врагами я со сволочью вроде Лучникова готов соединиться даже с коммунистами-нефтяниками, с самим дьяволом». «Под родину вы что подразумеваете?» — спросил Марлен Михайлович. Глаза Игнатьева радостно сверкнули. «Ага, не выгоняют, все-таки начинается же диалог же». «Мое понятие родины прежде всего отличается от лучниковского», — быстро, едва ли не захлебываясь, проговорил он. «Только-то и всего», — Марлен Михайлович изобразил разочарование. «Скучновато, господин Игнатьев Игнатьев. У вас как будто и не родина, а только лишь Лучников на уме. Задвинулись вы на этой персоне». Голова Игнатьева Игнатьева упала, и Марлен Михайлович услышал глухое, отчаянное ворчание. «Налейте мне скотча», — наконец различил он слова. «Не налью. Я вас не приглашал. Вы меня не интересуете». Игнатьев Игнатьев взял себя в руки, откинул назад волосы, встал и прогулялся по ковру. «Напрасно пренебрегаете, Марлен Михайлович», — сказал он. «Сейчас я представляю те немногие силы на острове, которые противостоят эпидемии СОСа. Запад, как всегда, расписывается в банкротстве. Мы выходим на Белград, мы ищем пути в Пекин. Мы семь левых партий, единственные, кто может хоть что-то сделать против СОСа». «И во мне вы ищете союзника?» — усмехнулся Марлен Михайлович. «В советском дипломатии вы ищете союзника? Любопытно». «Да, вы наш потенциальный союзник», — сказал Игнатьев Игнатьев. «У нас есть сведения, что в СССР могущественные круги не хотят воссоединения, и вы из этих кругов». «Кто это вам сказал, господин коммунист-нефтяник?» Марлен Михайлович со стаканом виски в левой руке приблизился и ухватил Игнатьева Игнатьева за плечо. Плечо оказалось на удивление слабым и податливым. Голова кобылообразного субъекта как-то бессильно мотнулась. «Отвечайте, откуда этот вздор?» Игнатьев Игнатьев молчал. Бессильно моталась его голова. «Это я ему сказал», — прозвучал вальяжный голос, и Марлен Михайлович увидел на пороге располагающего к себе господина с бородой Радамеса, в котором без труда узнал полковника Освага Вадима Востокова. Изящно поклонившись, полковник прошел в комнату и поставил на стол серебряное ведерко с бутылкой шампанского. Виновато развел руками. «Извините, Марлен Михайлович, но это я имел неосторожность во время одной из официальных бесед сиречи допросов этого криминального господина высказать нечто вроде подобного предложения». «Чем обязан господин Востоков?» — почти весело спросил Марлен Михайлович. Черные и белые делали свое дело. Мир упрощался, распадаясь на два цвета, уподобляясь телевизионному старому доцветному фильму добрых 60-х «Мир иллюзий». «Очень польщен, что вы знаете мое имя». Востоков ловко открыл шампанское. «Слышите, как завывает Норд-Ост? Начинается ураган. В такие вечера весьма приятно разыгрывать в уютном отеле партию политического покера». Шампанское после виски показалось Марлену Михайловичу серебрящейся фортепианной пьеской после аккордов оркестра. «Учтите, господин Востоков», — сказал Марлен Михайлович, разваливаясь в кресле, — «в соседнем номере помещается тренированный майор Лопатов». На экране ТВ-мига вдруг появился рыбий жир ленинградских речных фонарей. Кровавые полосы угасающего заката за зыбкой иглой Петропавловки. Ухмыляющиеся лица трех мальчишек в шинелях с поднятыми воротниками и в черных шарфах, обмотанных вокруг шеи. «Соседний номер пуст», — любезно сказал Востоков. Майор Лопатов в сей момент нежится в кабинете массажа «Бангкок», что в Малом Беме и Копейке, с вашего разрешения. «Внимание!» — услышал Марлен Михайлович голос комментатора. «Репортаж из колыбели пролетарской революции!» Появился не сам комментатор. Тренчкоут с поднятым воротником, Федора с опущенными полями. Съемка сделана спонтанно, без разрешения властей. Просим прощения за дефекты изображения. Он повернулся к трем юношам. «Милости дары и дарыни, перед вами Игорь, Слава и Валера. Все трое называют себя новые правые». Один из юношей вытащил из-за пазухи листок школьной бумаги и кашлянув стал читать. «От имени комитета «Новые правые» Крестовского острова мы обращаемся к русскому правительству на острове Крым, главнокомандующему вооруженными силами Юга России генералу Павловичу, а также к начальнику ОСВАГа генералу Арифметикову с просьбой немедленно взять под стражу редактора просоветской газеты «Русский курьер» Андрея Лучникова. Советская молодежь и ее авангард «Новые правые» Крестовского острова считают Андрея Лучникова ренегатом и предателем нашей борьбы». Далее на экране началось какое-то непонятное движение, замелькали неясные пятна. Комментатор ТВ Мига бойко объяснил, что интервью сорвалось из-за вмешательства народной дружины, но новым правым удалось скрыться на мотоцикле. «Ага!» — восторженно вскричал Игнатьев. «Игнатьев, слышали? Под стражу Лучникова! Вот воля советской молодежи!» «Так ведь они же правые!» — сказал от души веселясь Марлен Михайлович. «А ведь вы ж теперь ультралевый!» «Игнатьев, Игнатьев». «Да какая разница?» — брызгая слюной, зашумел Игнатьев, Игнатьев. «Главное, Лучникова под стражу. Пока не поздно. Главный негодяй». «Вот она страсть!» — сочувственно кивнул в его сторону Востоков. «Он обожает Андрея с детства». «Недавно в ОСВАГ попал дневник господина Игнатьева Игнатьева. Представьте себе, Марлен Михайлович, чуть ли не 1000 страниц страсти, ненависти, любви, ярости воображает себя женщиной Лучникова». «Фальшивка!» — вскричал Игнатьев Игнатьев. «И дневник — фальшивка!» Глаза его явно замаслились, он явно испытывал сейчас сладостное страдание, какое бывает у юнцов, когда в их присутствии говорят о предмете их любви, пусть и неверном, пусть подлом, но страстно желанном. «Дайте мне хоть немного выпить, Марлен Михайлович!» — жалобно попросил Игнатьев Игнатьев. «Налейте хоть капельку!» «Принесите из вара пару бутылок», — строго сказал ему Востоков. «Запишите насчет ОСВАГа». «Слушаюсь», — Игнатьев Игнатьев выскочил из номера. Востоков выключил телевизор. В наступившей тишине послышалось завывание Нордоста, или, как его здесь называют, бары. Луч прожектора осветил изрытый волнами морской горизонт. «Мне так давно хотелось поговорить с вами, Марлен Михайлович», — сказал Востоков. Марлен Михайлович засмеялся. Сердце его было полно молодой отваги. Ему казалось, что он видит вперед все ходы этих запутавшихся в собственных хитростях людей, видит нелепый смысл их игры, поскольку он, Марлен Михайлович, знает главную и основополагающую причину всей неразберихи. С молодой отвагой он полагал эту основополагающую мерзостью и вздором.